Ученый-егерь. Некогда жил на свете молодой парень, и обучился он слесарному мастерству, а затем сказал отцу, что хочет пойти побродить по белу свету и попытать свои силы. Что же сказал отец? Я против этого ничего не имею и даже дал ему немного денег на дорогу. Пошел он всюду бродить и стал искать себе работы. Немного спустя разонравилось ему слесарное мастерство, и задумал он поступить в егеря. Вот и попался ему навстречу егерь в зеленом платье и спросил его, откуда он и куда направляется. «Да вот, был в подмастерьях у слесаря», — отвечал молодец. «А теперь разонравилось мне это мастерство. Захотелось в егеря поступить, так не возьмешь ли ты меня к себе в ученики?» «О, да, охотно», — сказал тот, — «если только ты захочешь за мною следовать». Вот и пошел с ним молодец, нанялся к нему на многие годы и выучился егерскому делу. Затем ему захотелось опять-таки повидать света белого и самостоятельно попытать свои силы, и старый егерь за все годы службы дал ему вознаграждение только духовое ружье, но такое, что он мог из него стрелять без промаха. Пошел молодец далее и пришел в очень большой лес. И шел по нему целый день, а конца лесу все не было видно. Когда завечерело, он вскарабкался на высокое дерево, чтобы обезопасить себя от диких зверей. Около полуночи ему показалось, что вдали мерцает маленький огонек, и он высмотрел его сквозь ветви деревьев и запомнил, как к нему пройти. Снял он с себя шляпу и швырнул ее с дерева по направлению к свету, чтобы по ней направиться, как слезет с дерева. Слез с дерева, направился к шляпе, надел ее опять на голову и примехонько пошел вперед. Чем далее он шел, тем ярче становился этот свет, а когда он к нему приблизился, то увидел громадный костер и около него трех великанов, которые жарили на вертеле целого вола. Один из них и сказал: «Попробую, можно ли уже есть мясо». Отодрал кусок мяса и хотел было его в рот сунуть, но егерь выстрелом вышиб у него кусок мяса из руки. «Ну вот и еще», — сказал великан, — «ветром у меня кусок из рук вырвало». И взял себе другой. Чуть только он хотел его положить на зубы, егерь опять у него кусок изо рта выстрелом выбил. Тогда этот великан, рассердившись, дал оплеуху другому великану, сидевшему с ним рядом, и проговорил: «Зачем ты у меня кусок изо рта вырвал?» «Я не думал у тебя вырывать», — отозвался тот. «Это у тебя какой-нибудь меткий стрелок выстрелом изо рта его вышиб». Великан попытался было взять третий кусок, да и тот егерь из руки у него вышиб. Тут стали говорить великаны между собою, что, верно, хорош должен быть этот стрелок, который чуть не изо рта кусок вышибать может. «Такой ты стрелок и нам бы мог быть полезен», — решили они. И стали громко его кликать. «Эй ты, меткий стрелок, выходи к нам, садись к нашему огню и наедайся досыта. Мы тебе никакого зла не сделаем. А коли не выйдешь, мы вытащим тебя силой из леса. И тогда ты погиб». Услышав это, молодец выступил из леса и сказал им, что он ученый-егерь. И уж если на что нацелит ружье свое, то попадет верно и без промаха. А они ему на это сказали, что если он с ними решится пойти, то ему хорошо будет, да при том же и рассказали. «Там за лесом большая река, а за рекой стоит башня, и в той башне сидит красавица-королевна, которую бы нам очень хотелось похитить». «Да», — сказал парень, — «эту королевну я скорехонько добуду». А великаны добавили: «Тут еще кое-что запомнить надо. Есть там собачонка маленькая, которая тотчас начинает лаять, чуть только кто-нибудь к той башне приблизится. А как она залает, все на королевском дворе и поднимутся. Вот почему мы туда и проникнуть не можем. Так вот, не возьмешься ли ты пристрелить ту собачку?» «Да это для меня сущий пустяк». Затем сел он в лодку и переправился на тот берег. Подплывая к берегу, он увидел собачонку, которая к реке бежала и собиралась уже залаять, но он выхватил ружье и застрелил ее. Когда великаны это увидели, то обрадовались и решили, что королевна уже у них в руках. Однако же егерь хотел сначала сам попытаться в башню пройти и сказал великанам, чтобы они обождали за воротами, пока он их кликнет. Потом сам вошел в замок, в котором царствовала полнейшая тишина, и все спало мертвым сном. Когда он отпер первую комнату, то увидел на стене саблю из чистого серебра, и на той сабле была насажена золотая звезда и начертано имя самого короля. Рядом с саблей лежало на столе запечатанное письмо, которое он вскрыл, и в том письме было написано: «Кто тою саблею владеет, тот всех порубить может, кто бы против него не выступил». Тогда он взял саблю со стены, привесил к поясу и пошел далее. И вот пришел в комнату, где спала королевна. Она была так прекрасна, что он приостановился и залюбовался ею, притаив дыхание. При этом он про себя подумал: «Могу ли я эту невинную девушку отдать во власть дикарей-великанов, у которых что-то недоброе на уме?» Он стал осматриваться и увидел под кроватью пару туфель. На правой стояло имя короля со звездочкой, на левой — имя королевны со звездочкой. На шее у королевны был большой платок, вытканный из шелка с золотом. На правой стороне платка было вышито имя короля, а на левой — ее собственное. И все это золотыми буквами. Вот и взял егерь ножницы, отрезал у платка правый угол и сунул его в свою котомку. Да туда же сунул и правую туфлю королевны с именем ее отца. А девица-красавица все спала да спала, окутанная своею сорочкою. Наш молодец и из ее сорочки ухитрился вырезать кусок и припрятал его в котомку. И все это сделал, не коснувшись даже спящей королевны. Затем он ушел и оставил ее спящей, и когда вновь пришел к воротам, то увидел, что великаны все еще стоят за воротами и ждут его, вообразив себе, что он уж прямо вынесет им королевну на руках. Он крикнул им, чтобы они входили, что девица-красавица уже в его руках, но так как он не может им отворить двери, то указал им дыру в стене, через которую они могли пролезть. Первого сунувшегося в дыру он ухватил за волосы, одним взмахом сабли отрубил ему голову и затем уже втащил в дыру все его тело. Подозвав к дыре второго великана, он точно так же отрубил и ему голову, а за ним и третьему, и от души порадовался, что он избавил девицу-красавицу от ее врагов. На память об этом он отрезал троим великанам языки и сунул их в свою котомку. Тут и подумал он: «Пойду-ка я к отцу своему, да покажу ему, что я успел сделать, а потом опять отправлюсь странствовать по белу свету. Коли мне от Бога назначена счастливая доля, так она меня везде сама отыщет». Когда же король проснулся в замке, то увидел там троих мертвых великанов. Затем направился он в опочивальню своей дочери, разбудил ее и спросил, кто убил троих великанов. Та отвечала: «Дорогой батюшка, не знаю, я спала». Когда же она поднялась с постели и хотела обуться, то заметила, что правой туфли нет. А когда взглянула на свой шейный платок, то увидела, что он перерезан, и не хватает у него правого угла, точно так же и у сорочки не хватало кусочка. Приказал король созвать весь свой двор, всех солдат и всех людей, бывших в замке, и стал у них спрашивать, кто убил великанов и тем избавил его дочь от них. Был у него в ту пору капитан, на один глаз кривой и очень дурной человек. Тот и сказал, будто он расправился с великанами. Тогда король сказал ему: «Ты это совершил, ты должен быть моей дочери мужем». Но девица-красавица сказала отцу, чем за этого замуж выходить? Я лучше уйду на край света белого. Король в гневе ответил ей, что если она не хочет выйти замуж за капитана, то должна скинуть с себя королевское платье, надеть крестьянское и немедленно покинуть дворец. При этом он приказал ей идти к горшечнику и приняться за торговлю горшечным товаром. Тогда она сняла с себя королевскую одежду, пошла к горшечнику и взяла у него в долг горшечного товара. При этом она ему обещала, что если распродаст товар к вечеру, то за него и уплатит. А король сказал ей, что она должна сесть со своим товаром на таком-то перекрестке улиц, да сам же заказал нескольким крестьянским телегам, чтобы они через тот самый товар переехали и разбили бы его на 1000 черепков. И точно, чуть только королевна расставила свой товар на перекрестке, наехали эти телеги и искрошили весь горшечный товар в мелкие дребезги. Стала она плакать и сказала, «Ах, боже мой, как я теперь уплачу горшечнику?» Король же хотел ее именно таким образом вынудить к тому, чтобы она вышла замуж за капитана. А она вместо этого пошла к горшечнику и спросила его, не пожелает ли он еще раз судить ее товаром. Но он отвечал ей, «Нет, заплати сначала за тот, который ты уже взяла». Тогда направилась она к своему отцу, кричала и плакала, и приговаривала, что она пойдет искать своей доли по белу свету. А отец сказал ей на это, «Я тебе выстрою в лесу домик. В нем ты весь век живи, вари кушанье для каждого встречного, поперечного, и ни с кого не смей платы брать». Когда дом был построен, над дверью его была повешена вывеска с надписью «Сегодня даром, завтра за деньги». Там и сидела она долгое время, и все кругом говорили, что вот посажена в этот домик девица-красавица, которая на всех варит кушанье даром. Так, мол, оно и на вывеске над дверью обозначено. Услышал об этом и егерь и подумал, это мне на руку, ведь я же беден, и денег у меня ни гроша. Взял он с собой ружье и котомку, в которую было сложено все прихваченное из замка на память, пошел в лес и разыскал домик с надписью «Сегодня даром, завтра за деньги». Опоясанный саблею, которую он отрубил головы трем великанам, егерь вошел в домик и приказал дать себе чего-нибудь поесть. При этом он налюбоваться не мог на девицу-красавицу. Она спросила его, откуда он пришел и куда направляется, и он отвечал, странствую по белу свету. А она еще его спросила, «Где добыл ты эту саблю, на которой начертано имя моего отца?» Он тут же спросил, не королевская ли она дочь. «Да», — отвечала она. «Эту саблю, — сказал он, — я отрубил головы трем великанам и в доказательство вытащил их языки из котомки, а затем показал ей также ее туфлю, угол платка и кусок сорочки». Она этому очень обрадовалась и признала, что он и есть ее избавитель. Затем они вместе пошли к королю и вызвали его. Она повела короля в свою комнату и сказала ему, что егерь и есть ее настоящий избавитель от великанов. Увидев все доказательства, король уже не мог более сомневаться и попросил егеря рассказать в подробности, как все это произошло. Обещая свою дочь выдать за него замуж, чему, конечно, красавица была очень рада. Выслушав рассказ егеря, король велел одеть его иноземцем и приказал устроить пиршество. Когда они подошли к столу, капитану пришлось сесть по левую руку от королевны, а егерю по правую руку. Капитан так и подумал, что это какой-то чужеземец, который приехал к королю в гости. Когда они попили и поели, король сказал, обращаясь к капитану, что он хочет ему загадку загадать. Вот если кто-нибудь станет говорить, что он трех великанов убил, а его станут спрашивать, куда он языки их девал, и он сам, осматривая их головы, убедился бы, что языков там нет, то как бы ты это объяснил? «Да верно, у них совсем и не было языков», — сказал капитан. «Едва ли так», — сказал король. «У каждой твари есть язык», — и задал последний вопрос. «Чего достоин тот, кто его, короля, обманет?» Капитан отвечал, его следует разорвать на части. «Ты произнес свой собственный приговор», — сказал король, «и приказал сначала посадить капитана в темницу, а потом четвертовать. Королевна же была выдана замуж за егеря. Егерь привез к себе и отца, и мать, и они зажили у сына в полном довольстве, а по смерти старого короля егерь наследовал его королевство».